Он выжидал и комбинировал. Старик все еще надеется на мир. Кивал он мне в сторону Ленина. Не выйдет у него мира. Потом он уходил к Ленину и делал, вероятно, такие же замечания по моему адресу. Сталин никогда не выступал. Никто его противоречиями особенно не интересовался. Несомненно, что главная моя забота — сделать наше поведение в вопросе о мире как можно более понятным мировому пролетариату, была для Сталина делом второстепенным. Его интересовал мир в одной стране, как впоследствии социализм в одной стране. В решающем голосовании он присоединился к Ленину. Лишь несколько лет спустя, в интересах борьбы с троцкизмом, он выработал для себя некоторое подобие точки зрения на брестские события. В речи на 7-м съезде партии Троцкий заявил: «Я воздержался от голосования в Центральном комитете при решении этого важнейшего вопроса по двум причинам. Во-первых, потому что я не считаю решающим для судеб нашей революции то или иное наше отношение к этому вопросу. По вопросу о том, где больше шансов, там или здесь, я думаю, что больше шансов не на той стороне, на которой стоит товарищ Ленин. Только товарищ Зиновьев с самого начала стоял на точке зрения немедленно подписать мир». Говоря о тех, кто настоял на подписании мира, Троцкий заявил, что этот путь имеет некоторые реальные шансы, однако это есть опасный путь, который может привести к тому, что спасают жизнь, отказываясь от ее смысла. Ленин не побоялся обвинений в капитулянстве, отступлении, сдаче на милость империализма, которыми осыпали его левые эсеры, левые коммунисты, люди-фразы и люди, прямолинейно, примитивно понимавшие суть революционной чести. Оставались с ним в эти драматические дни единомышленниками Стасова, Свердлов, Сокольников, Смилга и Каменев. В минуты решающих голосований Сталин оставался с Лениным, но, повторяю, было ясно, что и в этой ожесточенной игре он играл роль политического статиста. Российская Вандея. Вожди октября часто в своих речах искали аналогии и примеры из истории Великой Французской революции. В начале 18 года, менее чем через полгода после победоносного Октябрьского восстания, у них появился повод вспомнить Вандею. Обширную область в Западной Франции между Британией и Луарой. В июне 1793 года Вандея восстала. Новое никогда не принимается сразу всеми, и для неграмотных мужиков, подстрекаемых загнанными в угол богатыми собственниками и фанатичным духовенством, революция представала в виде загадочного чудовища, пожирающего без разбора все устоявшееся и привычное. Кровавая междоусобица охватила Британь, Нормандию, Пуату, Бордо, Лимож. Вандея была эпицентром провинциальной контрреволюции. Вандея обратилась, отмечал Кропоткин, в гнойную рану республики, став символом жестокой гражданской войны, усугубляемой иностранным вмешательством. В Советской России зрела собственная Вандея. Передышка была недолгой. Уже в марте-апреле 1918 года началась иностранная военная интервенция, возродившая надежду у буржуазии и помещиков на реванш. Повсюду мятежи, контрреволюционные выступления белого офицерства, казаков, кулаков, националистов. Страна, разрушенная 4-летней войной, оказалась не просто в огненном кольце. Она была сама в пламени войны.